Не может быть установленного числа воплощений мужских или женских. Все зависит от способности души притворять добытый жизненный опыт в способности. Но, как учит теософия, более 7 и менее 3 воплощений подряд в телах одного и того же пола обыкновенно не бывает. Мы часто встречаем в жизни женщин с определенным мужским характером и мужчин с женскими наклонностями. Это значит, что такие души только что переменили свой пол, и равновесие между полом и характером еще не установилось, откуда бросающееся в глаза несоответствие, которое в следующих воплощениях сглаживается. Ошибочно думать, что закону перевоплощения подчинены только люди. Все, что существует, живет, все, что живет, имеет тело и душу, но всякое тело вечно умирает, а всякая душа вечно рождается, то есть перевоплощается. Разница между человеком и низшими царствами природы в том, что растение или животное после своей смерти возвращается в созвучную душу своего вида, внося туда приобретенный им опыт, которым пользуются все растения или животные этого вида для последующих жизней. Тогда как человек, имея индивидуальную душу, развитием себя способствует развитию не какой-нибудь группы людей, но всего человечества. Около доктрины перевоплощения скопилось несколько ложных доктрин и учений, которые настолько затемнили истину, что для незнающего человека весьма трудно решить вопрос, какая доктрина правильная, какая ложная. Несообразность и учение ложных доктрин отталкивает людей от истинной. Боясь ошибиться, люди часто отвергают вместе с ложью истину или, приняв ложь за истину, ведут борьбу с истиной. Во всех случаях наносится ощутимый вред истине. Из числа этих ложных учений можно указать на доктрину о переселении душ и доктрину предсуществования души. Первая учит, что в прежних жизнях человек был животным или растением, и в будущем снова может из человеческого состояния превратиться в животное или растение. Нелогичность подобного утверждения, показывающего полное незнание изобретателями столь несостоятельной теории основных законов эволюции жизни, удивительно. В настоящее время на Земле жизнь развивается в царствах человеческом, животном, растительном и минеральном, но было время, когда жизнь на Земле только начинала развиваться, и не было ни человека, ни животного, ни растения, но была лишь жизнь минерального царства. Путем многовековых усилий, превращая несовершенные формы во все более и более совершенные, развивающаяся жизнь к концу каждого цикла или круга, продолжающегося многие миллионы лет, достигает превращения каждого царства природы в более высокое, минерального в растительное, которое продолжает развиваться параллельно с первым. Подобно сему, из второго царства природы развивается третье, животное, а из третьего четвертое, человеческое, которое продолжает развиваться одновременно с развившимся ранее их. Таким образом, царь современной природы человек со своим человеческим сознанием есть произведение творческих усилий единой жизни четвертого круга или четвертого циклического периода. До него царем природы было животное со своим животным сознанием, а еще ранее растение со своим растительным сознанием. Отсюда видно, что закон развивающейся жизни знает лишь движение вперед. Попятного движения в эволюции не существует. Всякая форма жизни может развиваться лишь в высшую. Самостоятельный и сознательный переход в низшую форму жизни есть нарушение космических законов, что всегда сопровождается весьма тяжелыми последствиями для нарушителей.